Пролог. Париж, 5 августа 1914 года. Огромный черный локомотив по свистку сдвигает с места вереницу переполненных вагонов, где кричат, клянутся, поют, ловят летящие с перрона цветы. Вот уже 3 дня по призыву президента республики Раймона Пуанкаре и премьер-министра Рене Вивиани миллионы мужчин покидают поля. В самый разгар жатвы цеха, мастерские, лавки, конторы и набиваются в сотни поездов, везущих их к границам. Примечание. Раймон Пуанкаре. Годы жизни 1860-1934. Французский государственный деятель. Президент Франции. Третья республика, 1913-1920. Основное событие его президентства. Первая мировая война 1914-1918 годов. Конец примечания. Они даже не замечают, что часто их грузят в почти непереоборудованные товарные составы, разве что с соломой на полу. Теперь это их временное пристанище, и люди осваиваются внутри, а снаружи рисуют большими белыми буквами слова вызова и надежды. «На Берлин!» или «Мы им зададим!» Никому из них не приходит в голову, что на другой стороне Рейна навстречу им идут такие же поезда, на вагонах которых выведено «На Париж» и «Бог с нами!». Поезд, отходящий сейчас от перрона Восточного вокзала, состоит из вагонов 3-го класса, битком набитых людьми, самого разного пошиба, обезличенными военной формой. Черные доломаны и красные штаны всех делают одинаковыми. Пока что это забавляет резервистов в грубом сукне, слегка отдающем нафталином. Военная форма молодит, внушает отвагу и решительность. Впрочем, все ведь знают, что это ненадолго. В углу сидит человек со сложенными на груди руками, в надвинутом на глаза кепи. Он единственный, кому мундир к лицу. Это, наверное, потому, что он уже много лет неизменно носит этот фасон. Его зовут Пьер Бо. И еще вчера он служил проводником спальных вагонов в роскошных поездах дальнего следования, мчавшихся через всю Францию. Сначала в Средиземноморском экспрессе, потом в скором поезде Кале-Средиземное море. Пьеру уже за 40, и он вполне мог бы остаться на железнодорожной службе, так сказать, окопаться. Но он вызвался добровольцем на фронт вместе с остальными. Хотел поступить, как все. Во-первых, из патриотизма, а во-вторых, от разочарования, символом которого мог служить вот этот жалкий вагонишко. Вместо светлого тика снаружи, красного дерева внутренней обшивки, толстой обивки сидений, бархата с орнаментом, одна дешевая белесая с облупившимся лаком древесина лавок. Прежде мир был заселен элегантными господами и, конечно, дамами, умевшими, не прилагая, как будто для этого, ни малейших усилий, навсегда врезаться в память. И вот этот мир почил, причем, вероятно, надолго. Вместе с ним канули в небытие редкие меха, шелка, драгоценные перья и духи, над ароматами которых колдовали в лабораториях Герлена, Пивера, Кути и других парфюмеров. Запах табака, и тот сразу стал не тем. Гавана и Латакия сменились крупнокалиберной дрянью для трубок и самокруток. Хотя все это не важно, главное, что вокруг Пьера Бо славные люди, сердечные, веселые, словно их ждет праздник, а не неведомая для многих трагическая судьба. О смерти они и думают. Уж больно захватывающими были вокзальные проводы. Вся эта толпа родственников, друзей и просто случайных доброхотов, обнимавших их. клявшихся в любви, выражавших надежду на скорую встречу. А сколько было женщин! Все в светлых платьях, щедрые на поцелуи и на цветы. Теперь букетики вяли в петлицах и в жерлах орудий. Пьеру все они казались красавицами. Так у них горели глаза, так сверкали едва сдерживаемые слезы, так нежны были их улыбки. Одна даже подарила ему розу, видя, что его никто не провожает, и наградила скромным поцелуем. Будь его воля, молодой человек всех бы их обнял и сказал бы, что даже старухи и дурнушки прекрасны, как те царицы грез, что добрую дюжину лет наполняли каждый день его жизни, хотя ни одна так и не сказала ему «Я тебя люблю». Одна красавица исчезала быстрее другой, милостиво предоставляя себя его заботе, а он всего лишь несколько часов потакал их капризом, а бывало, что и спасал от гибели. Троих из тех женщин он никогда не забудет, ведь чаровницы подарили им, проводнику и его ненаглядному поезду, счастливую возможность исполнить роль судьбы в своих жизнях, в которых им обоим, ему и поезду, вообще-то не было места. Во всяком случае, на первый взгляд. Вокруг дам было много кавалеров, один из которых вызвал у Пьера симпатию, даже восхищение. Он отличался от других и мог, сам того не желая, сыграть роковую роль в хрупкой женской судьбе. Три женщины, одинаково прелестные, одинаково притягательные при всех своих различиях, путешествовали одна за другой с промежутком в год. Маленькая 16-летняя маркиза, только что вышедшая замуж. Красавица-американка, уверенная в себе и в своем могуществе. Изысканная маньчжурская принцесса, скрывавшая за внешней хрупкостью белой яшмы душу, закаленную в адском огне. В купе постепенно становится тихо. Кто размышляет, кто спит, кто совмещает одно с другим. Пьер Бо тоже закрывает глаза и дремлет под баюкающий стук вагонных колес. Он знает, что толком выспаться ему не удастся, ведь на своем посту в конце длинного коридора из красного дерева он ни разу не сомкнул глаз. Проводник просто погрузится в полудрему, снова воскресит в памяти образы трех женщин, которые остались ему очень дороги. Первую из них звали Мелани.